Глава 114. Этим ноябрьским утром ученики Эллы никак не могли сосредоточиться и совершенно не понимали ее объяснений. Все только и говорили о чудовищном взрыве, который потряс центральное графство 2 дня назад. В домах вылетели стекла, люди в страхе предположили ракетную атаку. Кто-то говорил, что разбомбили арсенал. Другие утверждали, что на воздух взлетел целый город. Личфилд содрогнулся, словно ощутив эхо землетрясения. Однако в новостях ничего не сообщали. Элла посмотрела в слуховое окно школьной студии, из которого лился поток света. Странно. Она больше не чувствует себя уютно, ни здесь, ни в своей мастерской, хотя раньше оба этих места служили ей и убежищем от всех проблем, и источником вдохновения. Мастерская в Редхаусе превратилась в пустой, холодный и темный сарай. Недоделанные работы резали глаз. Но Элла просто не смотрела на них. Она больше не хотела тут задерживаться. Ну а когда из-за ударной волны большая часть скульптур упала на пол и разбилась, это лишь укрепило ее чувство. Вот чем она должна заниматься. Учить студентов основам кладки и резьбы по камню. За это платят. И можно не отклоняться от программы. Приемы обращения с инструментом, виды камня, копирование и созидание простейших мотивов. Элла объясняла теорию, вела практические занятия, поправляла ошибки новичков, а сама глядела на часы, желая поскорее сбежать домой. Она считала дни до летних каникул, когда можно будет больше времени проводить с Клэр. Прошло уже много месяцев с того дня, когда ей принесли весть об Энтони и вернули его личные вещи, аккуратно сложенные в коробку. Все они до сих пор хранили запах его сигарет. Фотографии в серебряных рамках с отпечатками пальцев там, где он их брал. Книги, носки, бритвенный набор. Что за жалкая коллекция предметов, характеризующих человеческую жизнь? Элла до сих пор не находит в себе сил прочесть 2 письма, которые оставил Энтони. Одно для нее, второе для Клэр. Ей продолжают слать соболезнования. Родители друзей Энтони, старые школьные учителя. Она старательно отвечает на каждое словами благодарности. Тяжелее всего дался ответ на письмо Мел Рассел Кук, дочери капитана Смита. Ее сын Саймон погиб в ходе воздушной операции. Такого же вылета, на который отправился Энтони в марте. Его мать проявляла невероятное мужество и стоицизм, сознавая, что шансов спастись после падения в ледяное зимнее море у сына практически не было. «Нам остается только черпать силы в труде, не сидеть без дела. Я вожу карету скорой помощи в Лондоне, копаюсь на грядках ради нашей победы и работаю в деревне. Уверена, моя дорогая, ты сама знаешь, как справляться с болью от страшной потери». «Нет, она не справляется», — вздыхала Элла. «Она просто старается не думать, притворяется, что ничего не случилось, что это дурной сон, и муж с минуты на минуту вернется домой». Она нервно мерила комнату шагами, стараясь не раздражаться при виде слабых усилий, которые предпринимают другие. Работать, работать, работать. Да, это единственный способ не сойти с ума. Хорошо, хоть Родди жив, пусть и находится в лагере для военнопленных где-то в Италии. От него пришло только 2 открытки, но они все равно отправляют в Красный Крест посылки так часто, как могут. Когда закончится проклятая война? Разве недостаточно все уже настрадались? Союзные войска высадились в Нормандии, в Италии, на юге Франции. Однако жестокие бои продолжаются. Душу переполняли горечь, злость и отчаяние. Жизнь утратила цвета. Счастье взаимной любви оборвалось. Это несправедливо. Ее сердце никогда не оттает. Арчи вернулся к Селесте из Портсмута. Селвин развлекался по-старому, пил. Хейзел считала дни до возвращения мужа с Дальнего Востока. Элла завидовала им всем черной завистью. Случайно поймав свое отражение в стеклянной дверце буфета, она пришла в ужас. Ну и страшилище. Она вздохнула, понимая, что состарилась от горя. Под глазами залегли темные круги, на лбу морщины, в буйной шевелюре, по привычке собранной в тугой узел, виднеются первые седые волосы. Какой смысл следить за собой? Прихорашиваться больше не для кого. А Клэр все равно, как она выглядит. Элла перестала навещать статую капитана Смита в музейном саду. В конце концов, это лишь кусок бронзы. Глупо возлагать на монумент все свои надежды и чаяния, как делала мать. «Ох, мамочка, я знаю, какие муки ты переносила, потеряв Джо и Эллен. Ты лишилась обоих, а у меня осталась дочь. Но все равно мне невыносимо тяжко. Теперь я понимаю, почему ты так поступила. Смерть — это смерть. Тут ничего не изменишь». В отличие от Селесты, Элла не посещала собор. Она все еще была слишком зла, чтобы молиться. Нет, отражение в зеркале определенно ей не понравилось. Казалось, будто никто в мире, кроме нее, не испытывал ничего подобного. Она чувствовала себя испуганной маленькой девочкой, которая, столкнувшись с утратами, в отчаянии топает ножками и не знает, что делать дальше. «Мисс, мисс, с вами все в порядке?» — прервал ее раздумье чей-то голос. Это оказался Джимми Броган, студент Бирмингемской художественной школы. Невысокий, худенький ирландец со впалыми щеками. Элла забыла взглянуть на его работу. Он вырезал в камне кельтский крест, и для новичка произведение отличалось большой точностью и изяществом. «Очень хорошо. Мне нравится отделка», — улыбнулась Элла. «Ну, хоть кто-то прислушивается к ее словам». «Как вы думаете, мне разрешат забрать крест домой?» — робко спросил студент. «Сомневаюсь», — строго проговорила Элла. «Если ты не платишь за обучение, то обязан оставлять в школе свои работы. Разве не так?» «Что вы, мисс? Я сделал это для Пэг, на могилку», — пробормотал Джимми, не поднимая глаз. «Пэг, твоя собака?» — удивилась Элла. «Нет-нет, мисс, Пэг — моя сестрица. Во время светомаскировки ее переехал автобус. Она всего-то и пошла к молочнику». Юноша еще ниже опустил голову, пряча слезы. «Я хотел отдать крест мамаше». «Хорошо, хорошо, забирай. Я сама возмещу расходы». «Как твоя мама?» — спросила Элла, прекрасно понимая, что должна чувствовать несчастная женщина. «Плохо, мисс. Как нас разбомбили, мы переехали к мамашиной сестре, а они не больно-то ладят. А папаша мой в 8-й армии в Италии. Тяжко нам сейчас». Элла с восхищением оглядела работу Джимми. «Для таких ребят, как ты, всегда найдется возможность и дальше обучаться бесплатно», — сказала она, подозревая, что одаренный ученик может бросить школу. «Нет, это не для меня», — замотал головой паренек. «Я устроился на работу в плавильню к моему дяде Пату. Ну а учиться буду на вечерних курсах. Рад, что вам понравилось, мисс». «Твое произведение создано сердцем, Джимми. Хорошая работа всегда начинается вот здесь». Она приложила руку к груди, ощущая, как поднимается новая волна скорби. «Главное не голова, а сердце. Помни об этом, и ты не ошибешься. Удачи!» Да как она смеет сетовать на судьбу, когда этот мальчик лишился крыши над головой, потерял сестру и не знает, вернется ли отец. Теперь его талант останется без огранки, а у нее есть и кров, и чудесная дочка, и заботливые друзья, а в придачу работа и кое-какие способности. Нельзя допустить, чтобы Джимми зарыл свой дар в землю. Нужно ему помочь. Может быть, определить парня в ученики к Личфилдским каменщикам в компанию «Бриджман и сыновья»? А что? Хорошая мысль. Элла резко развернулась, ощутив за плечом неуловимое присутствие. Знакомый голос бодро произнес: «Молодчина, детка! Я знал, что ты встанешь на верный путь, родная. Только не останавливайся, не давай таланту угаснуть». Она слышала Энтони так отчетливо. Его голос пробил все защитные барьеры, которые она возвела. «Я всегда буду с тобой». Боль узнавания нестерпимо жгла душу. Однако деваться было некуда. Элла стояла посреди класса и смотрела поверх склоненных голов учеников, совсем еще юных парней и девушек, у которых впереди столько надежд. По счастью, в следующую минуту прозвенел звонок. Она велела ребятам убрать инструменты и поспешно выпроводила всех из класса, а потом рухнула за свой стол и разрыдалась, уронив лицо в ладони. Энтони никогда не вернется, но его частичка осталась у нее в сердце, и если она прислушается, то сможет услышать любимого. Элла ехала домой в автобусе и смотрела в окно, ощущая странную легкость. Она думала о кельтском кресте, который Джимми вырезал с любовью и гордостью. В голове вновь зазвучал голос мужа: «Ты можешь помочь этому мальчику?» Энтони почувствовал ее горе и пришел утешить. «Пока Элла жива, у нее есть возможность соприкасаться с ним душой». После ужина она метнулась наверх и вытащила коробку с вещами Энтони, среди которых лежало и драгоценное письмо. Прежде чем вскрыть конверт, Элла прижала его к груди. Сквозь слезы она разглядела строчки. «Я надеялся, тебе не придется прочесть это письмо. Но если ты сейчас его читаешь, значит, случилось худшее. Я ни о чем не жалею, и тебя прошу о том же. Мне было даровано счастье встретить тебя и знать, что часть меня осталась с тобой вместе с Клэр. В детях наше бессмертие. Когда сочтешь, что Клэр достаточно подросла, прошу, отдай ей письмо, которое я написал для нее. Нам с тобой не было дано знать своих родителей, но наша дочь избежит этого. Не горю я моей смерти. Как гласит поговорка, лучше прожить один день львом. А мы, летчики, воздушные львы. Кто-то должен остановить этого безумца из Германии. Мне хотелось бы написать стихотворение или сонет, чтобы выразить, как сильно я тебя люблю. Жаль, не умею. Я думаю только о том, как мне повезло узнать тебя и твою любовь. Никто не отберет у меня воспоминания о чудесных днях, проведенных с тобой в лесном домике, о поездках верхом по холмам вокруг Торп-Кросс и прогулках вдоль канала, о том, как мы занимались любовью на нагретых солнцем камнях и как ты в белом платье шла по проходу в церкви. Когда пройдет время, не бойся расстаться со мной и найди другого мужчину, который будет о тебе заботиться. Я не хочу, чтобы ты была одна. Выше голову. Прощай, моя любимая.